Глава 24. «Здравствуй, 13-й!» Со спины ко мне подошла одна из половинок Мары. «Не заходишь совсем?» «Здравствуй, Маранна. Дела не оставляют, рвут на части. Да и был бы смысл заходить», — добавляю про себя. «Видела, что ты смог сменить облик, словно Рарок вернулся». Рарок, древний из первого поколения, немного измененный создателем, мог принимать необычную форму пламенной летающей птицы, имеющей огромную силу. Поэтому выступал хранителем клана, в который организовались те, кто был сделан создателем с именем Мир. Черт, вынырнул из памяти крови Мараны, ведомый чувством любопытства, один единственный раз осознанно влез в воспоминания, этого мне хватило. Судя по рассказам ее родителей и деда, историю Земли, официально принятую сейчас, можно смело выкинуть на помойку. Совпадает едва ли пара процентов. Марана не видела ни заселения Земли, ни череды великих ранних цивилизаций, их взлетов и падений, все-таки третье поколение древних, молодое племя. Но и на ее время пришлось немало. Далеко не один росток жизни был безжалостно вытоптан прямо на глазах. Сущности, имеющие силу, выясняли, кто круче, или просто развлекались, уничтожая достижения других, борясь с чувством вселенской скуки. Это же чувство являлось превалирующим и у Мараны. Оно перло из воспоминаний настолько сильно и реалистично, что второй раз самостоятельно лезть в них меня бы не заставили даже под страхом смерти. Тут же, при встрече с ней, накрыло. Наверняка из-за ее эмоций, затронувших и меня, потому что она была тайно влюблена в Рарога, казавшимся ей воплощением всех лучших черт, при этом не обращавшего на девчонку никакого внимания, хотя возраст, как таковой, ничего не решал в их отношениях. Погиб, защищая Землю при первой, самой массовой атаке богков, когда тонкий мир еще не был отгорожен от остальной вселенной. Прикрыл собой паническое бегство с поля боя других древних. Что там точно произошло, сами древние понять не смогли. Но, судя по рассказам Рода и Сварога, на месте сражения знатно полыхнуло во всех диапазонах, после чего громадное воинство богков во главе с несколькими помощниками богка просто-напросто перестало существовать, что на время остановило экспансию. Рарога также не смогли найти. Мне так думается, он пожертвовал своей жизнью, каким-то образом высвободив внутреннюю энергию, уничтожившую абсолютно всех в округе. Мужик. «Ну, не совсем, Рарок, у меня нет его силы», — возражаю. «Вот в этом ты, скорее всего, ошибаешься», — прервала меня Мара. «Твоя сила, конечно, не совсем такая, как у него, но по мощи, если научишься управлять ею, мне кажется, даже превосходишь. Самое главное — научиться. Прости, мне пора. Ждут». «Хорошо, иди. Заходи чаще, не забывай. Мы теперь связаны, как союзники». «Постараюсь, но пока вроде ничего не угрожает. Я чувствую, что далеко на востоке постепенно набирает силы один из богков. И еще...» Многозначительная пауза. «Границы этого мира истончаются. Он все более оживает. Боюсь, с течением времени сюда могут прорваться другие сущности извне, отнюдь не ослабленные. Так что нам обоим нельзя останавливаться в развитии». «Спасибо на добром слове. И как развиваться? Алтари, храмы, последователи?» «Правильно. А также верующие, истинно верующие. Желательно выйти на большой масштаб. Храм в столице и других городах, множество питающих верой». «Легко сказать. Со свободными храмами в нашем мире небольшая загвоздка. Кстати, ты не можешь чувствовать алтари, как тот, через который я с тобой связался? Раньше в другом мире это было просто. Ручейки и потоки веры ощущаются довольно четко. Но здесь все не так», — вспылила она. «Прости, я боюсь и нервничаю. Мало чем могу помочь тебе. Хотя про один действующий храм я знаю». «Да? Где?» «В Белгороде, возле княжеского замка». «Извини, но это на самый крайний случай. Пускать кого бы то ни было к себе на Русь нет ни малейшего желания. Мара не исключение». «Понимаю. Хочешь сделать из него свое сакральное место. Жаль лишь, что процедура единения не смогла пройти. Объединившись, мы бы значительно усилились». Не понял, какое мое сакральное место? Она попутала и считает меня за древнего или богка? Не хочу даже заморачиваться с ее фантазиями и неверными предположениями. Разве в настоящее время верующих мало? Кивнул головой на скопление примерно 20 игроков, ожидающих очереди к алтарю. Верующих нет, а эти... Марана презрительно скривилась. Ходят сюда, как в магазин. Они мне вещи или деньги, я им прибавку к здоровью. Впору прейскурант вывешивать. Бесит, но вынуждена терпеть. Даже от тебя былой поток силы пересох. Я не могу этим управлять. Может быть, пока, а может и вовсе. Понимаю. Закруглил разговор, раздумывая про себя. Не зря ли ввязался в эти смертельные игры непонятных существ? Пригрел на свою голову одну бестолковую богиню, а бросить совесть не позволяет. На полигонах военного училища первый раз полноценно исполнили массовый таран пиками вражеского строя, который изображали наши же бойцы. Сначала была группа телохранителей пятисоток. Нападающие проломили строй, рассекли отряд на несколько частей, окружили и забили их. Тренировки всегда идут в полную силу. Благо, что убитые в учебном бою воскрешались тут же, без потери опыта. Слитный строй паладинов-заступников проломить не удалось, что меня несказанно порадовало. Не зря их выбрал, выдержали натиск. Да и на их цельнометаллические копья немногим короче пик, порыв всадников буквально насадился на их двойной ряд, одним концом упертый в землю, третий ряд лишь кое-где помог. Завал из тел и плотный залп арбалетов рыцарей смерти, стоящих за спинами копейщиков, погасил прыть второй волны атакующих, заставив тормозить и отворачивать в сторону. А без разгона длинная пика — только помеха. Естественно, остановить копьями и щитами носорогов, слонов, каких-нибудь уникальных или легендарных петов, скорее всего, не удастся. Хотя тут тоже возможны варианты. Но против подобных целей существует магия и некоторые приемы хитрости. В общем, таранный удар не пройдет против готовой и выстроенной пехоты. Но против толпы может хорошо сработать. В любом случае, он позволяет гибче реагировать в тактическом плане, ошеломляя врагов, не испытавших его на себе. В сочетании с носорогами, несущимися впереди на максимальной скорости, способен прорвать строй глубиной до 10-12 рядов. Многое будет зависеть от выучки противников, их состава, экипировки, степени решительности командиров и быстроты принятия решений по контрмерам. Хорошо потренировались, все в возбуждении, яро спорят о тех или иных моментах учебных схваток. Мне же опять возвращаться к вопросам экономики и управления. Получив некоторые подсказки с воли от группы экспертов, 3 дня назад издал свой первый княжеский указ о мерах по развитию экономики Руси. Средней упитанности талмуд с перечислением совершенно конкретных шагов. Некоторые точно будут очень непопулярными, но что поделаешь, быть хорошим абсолютно для всех нельзя в принципе. Основное – вводится подушевой налог, не зависящий ни от доходов, ни от имущества. Так сказать, за факт проживания на Руси. Крутись как хочешь, но зарабатывай денежку. Следующее – ремесленники могут сдавать свою продукцию высокого качества казне по аукционным ценам, но с налогом на прибыль в 25%. Нужны деньги, но нет покупателей? Милости просим, как ни странно это звучит, в магазины. Скупим хороший товар в любом количестве по выгодной для бюджета цене. Сомневаюсь, что будет много продавцов. Они скорее будут снижать цены науки, но это ведь тоже замечательно. А уж совсем в экстренных случаях смогут воспользоваться озвученным предложением и получить живые деньги в обмен на изделия. Далее запрещаются к продаже низкоуровневые и низкокачественные товары, несущие в себе малый процент добавленной стоимости. Налог с них крайне несущественен, зато заполняют аукцион, мешая продаваться качественной продукцией. Все те, кто только развивает профессию, могут пройти курс обучения в княжеских училищах и институтах. Не только бесплатно, но и на полном содержании казны. Этим ходом решается сразу несколько проблем. Обучение идет ускоренными темпами. Рынок не захламляется абсолютно ненужными никому вещами, созданными учениками по своей прихоти. Возможен маневр трудовыми ресурсами на выпуск той или иной продукции, необходимой государству в конкретный момент. Ведь обучающиеся обязаны выполнять требования администрации учебного заведения, и результат их труда принадлежит государству, что прописано в договоре на обучение. Изготовленные курсантами товары можно применить в целях, нужных государству, например, передав армии или направив на продажу в регионы Нижней Земли. Возможность принудительного выкупа казной нужных изделий из проекта указа я жирно вычеркнул. Уже после второй, если не первой такой акции, народ потеряет доверие к власти и аукциону в особенности, начав искать обходные пути, тратя на это много сил и рискуя нарваться на мошенников. Значительный сектор экономики может быть выведен в тень, уклоняясь от выплаты налогов. Зачем? Законопослушные граждане должны знать, что пока ты ведешь себя честно, государство также честно относится к тебе. Ни в коем случае не следует переступать черту, выходить закон, как славяне называли рубеж или границу, откуда произошло само слово «закон». Если нам сильно нужно будет что-то конкретное, просто повысим закупочные цены на него. А чтобы возместить затраты, всегда есть возможность ввести временный чрезвычайный налог. К тому же единый государственный аукцион гораздо удобнее. Цены сбалансированы, денежные потоки прозрачны, чистота и честность сделок с уплатой положенных налогов. Плодить дополнительные сущности в виде отдельных несвязанных инвалидов, суррогатов общественного аука, неподконтрольных Минфину, очень не хочется. Меры против них также есть в вышедшем указе. Сейчас мы начали активно чистить завалы произведенного нашими ремесленниками ранее трэша, тоннами вывозя его на все подряд аукционы внизу. Мороки много, прибыль около нулевая, поэтому данная акция одноразовая, подобное Г проще запретить. Набрал на нашем ауке вещей борщелюбу, хорошенько почистив раздел не очень дорогой алхимии, скупив средних и средних хороших эликсиров, расходники разлетятся быстро. С оружием и одеждой уже сложнее. Нехорошее не нужно, хорошее дорого, чересчур тратиться не желаю. Выбрал пару необычек, да с десяток отличек на разные классы, зато полных сетов, что уже очень неплохо. Добил дорожный ящик различными свитками. Вот сюда сгреб весь оставшийся хлам. Сожгут, тем более, что на халяву. Встретились, над ним уже горит клантек, поймавший удачу. Название улыбнуло в тему. Перегруз барахла на его облачный склад пока работает четко, без малейшей задержки. В новообразованном клане числится уже 14 игроков. Собираются вместе сходить в данж, немного сыграться и проверить бойцов в деле. Подкинул ему еще 50 кусков голды за оперативность и для мотивации. Домой. Процедура переноса сознания в Траадера. В Армине все спокойно. Королевский Милорн, старательно отпаиваемый живительной водой, постепенно оживает. Услышав мой план высадить по границам нового леса его копии, великодушно выделил 7 больших веток, которые со всем бережением поместили в катки, дать время пустить корни, напоили водичкой и магией для ускоренного роста. К сожалению, в княжеском замке, выстроенном Авеникой, не предусмотрено тренировочной площадки арены, и что это такое, он не знает. В то же время потренировать личный состав необходимо. Их жизни слишком ценный и трудновосполнимый ресурс. Лишь успех с Виталионом и эликсиром увеличения плодовитости позволяет надеяться на лучшее будущее для рода серебряных альвов. Поэтому вытаскиваю палатку из княжеских покоев, устанавливая во дворе, делаю свободный доступ всем членам рода и идем тренироваться. Убедить альв в безопасности смерти на арене оказалось архисложно. Мне, несмотря ни на какие прежние заслуги, не верили. Спасла положение Масфрин, бесстрашно выйдя вперед. Хотя даже Орлик в испуге отшагнула назад, когда я с надеждой посмотрел на нее. Убивать ее было очень некомфортно и довольно непросто. Юркая, быстрая, со злым и метким луком в руках. Обычный щит еще не сделан, закрывался воздушным и каменным щитом. И магией же в итоге смог достать, пригвоздив к месту каменными руками и подпрыгнув ближе телепортом мага, после чего ее смерть была предрешена. Возрождение на камне альвы восприняли почти за чудо. Что, неужели в пророчестве-легенде и на этот случай есть строчка? Оказывается, есть. Прочитать, что ли, его на досуге? Лениво. «Ты такая смелая?» — подошел я к Масфрин. Она приобняла меня на виду у альвов. Куда катится мир? «Мне было безумно страшно, мой князь», — шепчет на ухо. «А зачем тогда выходила?» Так же тихо спрашиваю в ответ, недоумевая. «Я вышла, а она нет». Голос фаворитки переполняется гордостью. «Я преодолела страх». «Молодец, я оценил и запомню это». Затем я вызвал на поединок и в одну калитку жестко и довольно унизительно для соперников раздраконил всех сколько-нибудь значимых альф-рода, в том числе и орлик, чтобы знали, кто тут альфа-самец и нагибатор всего и вся, и чтобы даже мысли не возникало плести заговоры и интриги за моей спиной. С княгиней получилась настоящая магическая битва. Лупили друг друга всеми школами, не щадя ни капли, но у меня характеристики повыше будут, и 360 тысяч хп в наличии, когда у нее всего 90, без вариантов для моей ненаглядной. «Слава князю! Слава, слава князю! Князю!» В едином порыве скандируют зрители после нашего боя. Благодарю их кивками головы, взяв ожившую княгиню под локоток, чтобы ей досталась порция позитивной энергии и отблеск той самой славы. Время и очередность проведения учений оставил на усмотрение Имвара, тихонько посоветовав ему не ставить парней-телохранителей против альвы из гвардии. Немалый конфуз и урон престижу выйдет. Пусть сначала хорошенько подрастут. А сейчас... Орлик, извини, но я линяю отсюда в свои апартаменты вместе с Масфрин. Это вознаграждение за ее храбрость... И жирный такой намек на будущее для тебя, что стоит поддерживать меня во всем. Вы уверены в своем выборе? Да, нет. Вопросительно мерцает перед глазами. Вроде бы да, но одновременно не до конца. Никакой информации нигде нет, вообще ни одного упоминания. Этому я не удивляюсь, в порядке вещей, так сказать. Да, уверен, или все же нет. Прочь сомнения... Выбор уже принят системой. Поздравляем, раса вашего игрового персонажа изменена на уникальную в связи с вашим выбором. С данного момента вы древний вампир. Вы можете перенастроить внешний вид персонажа по своему усмотрению. Желаем приятной игры!